поезд мчится, как стрела, убегая прочь по ступенькам шпал. И махает вслед села, провожая нас в голубую даль. На границе двух миров меркнут все цвета непонятным сном. Смерть не знает чувств и слов, тенью промелькнув прямо над виском. Я ухожу в туман, снись мне мой берег, снись, и не попаду в капкан. Просто меня дождись. Я вернусь к тебе, моя Россия, сквозь снега и грусть, сквозь бескрайние перипетии. Я еще вернусь, я вернусь к тебе, моя Россия, через зно и дожди, пускай не такие непростые. Ты меня лишь жди, лишь жди. Вспомню, глядя в пустоту, все, что было там где-то позади. И как клякса по листу растечется грусть, заскулит в груди. Там в безумной западне навсегда умрут светлые мечты. На войне, ты прости меня, ты за все прости. Я ухожу в туман, снись мне мой берег, снись, и не попаду в капкан. Просто меня дождись. Я вернусь к тебе, моя Россия, сквозь снега и грусть, сквозь бескрайние перипетии. Я еще вернусь, я вернусь к тебе, моя Россия, через зно и дожди, пускай не такие непростые. Ты меня лишь жди, лишь жди. Скоро будет здесь весна, будут птицы петь в тишине садов. Но меня зовет война скучным холодком из чужих краев. До свидания, поля, до свидания, дом и родная Русь. Сквозь осколки бытия, без сомнения, я еще вернусь. Я ухожу в туман, снись мне мой берег, снись, и не попаду в капкан. Просто меня дождись. Я вернусь к тебе, моя Россия, сквозь снега и грусть, сквозь бескрайние перипетии. Я еще вернусь, я вернусь к тебе, моя Россия, через зно и дожди, пускай не такие непростые. Ты меня лишь жди, лишь жди.